Девушка почувствовала себя так, словно он ударил ее, и в слепой ярости, поднявшейся в ней, она взорвалась. «Я ненавижу вас, понятно? Я хотела бы, чтобы моим опекуном был кто угодно, только не вы. Я ненавижу вас, я презираю вас, я никогда не забуду и никогда не прощу то, что вы сделали с моей подругой». «С вашей подругой?» — спросил лорд Мельбур. Его глаза внезапно блеснули от сознания того, что он, наконец, раззадорил девушку сказать то, что так его интересовало. «Да, с моей подругой Джессикой Тансфилд!» — воскликнула Кларинда. «А теперь посмейте сказать мне, что я не должна бояться ехать в Лондон и встречаться с изысканными джентльменами вроде вас!» «Джессика Тансфилд», — повторил лорд Мельбурн. «Странно, но я, клянусь жизнью, не могу вспомнить, что раньше слышал это имя». «Как вы можете так говорить?» — воскликнула Кларинда. «Как вы можете произносить такую ложь, пробовать обмануть меня? Вы невыносимы, полностью и совершенно невыносимы, и именно поэтому я ненавижу вас». С этими словами она повернулась и выбежала из комнаты, полная решимости не дать милорду увидеть слезы в ее глазах, слезы, вызванные одновременно яростью и слабостью. Лорд Мельбурн, оставшись один, довольно долго повторял про себя это имя. «Джессика Тансфилд». Затем произнес вслух. «Клянусь, что я никогда не слышал об этой женщине». Кларинда некоторое время поплакала наверху в своей спальне, затем, решительно вытерев глаза, позвала Розу. «О, мисс!» — воскликнула служанка, входя в комнату. «Его светлость уже сообщил вам, что мы прямо сегодня уезжаем в Лондон. Это самая потрясающая новость. Вы в восторге, мисс Кларинда?» «Нет, я не в восторге», — сердито ответила Кларинда. «Я хочу остаться здесь, Роза, в деревне». «Но, мисс Кларинда, вам будет печально и скучно в Прайоре. Кажется, что до тех пор, пока мы не уедем отсюда, на этом месте будет лежать какая-то тень. После смерти господина и мистера Николаса меня, право, дрожь берет, ей-богу. Я хочу посмотреть Лондон». А слуга его светлости обещал, что как-нибудь вечером он поводит меня по городу и все покажет. «Ты уже уложила вещи?» — спросила Кларинда. «Собирать-то особенно нечего, мисс Кларинда», — честно ответила Роза. «Да и миссис Фостер, женщина, которая ухаживала за вами с тех пор, как вы тут, говорит, что не стоит брать с собой много вещей, так как бабушка его светлости все равно заставит вас купить все новое. Ее светлость уже в преклонном возрасте, но мне сказали, что она яркая личность и, где бы ни появлялась, везде производит огромное впечатление». Я боюсь, Роза!» — воскликнула Кларинда. «Так что вы, мисс Кларинда, вы ведь никогда ничего не опасались. Ведь сэр Родерик в свое время все повторял, что никто не сможет взять такой высокий барьер, как вы». «Я смело встречаю то, что могу понять», — ответила Кларинда. «Но вступить в новый мир, где все так непривычно, где я буду делать ошибки на каждом шагу...» «Нет, что вы, ничего такого не будет, тем более рядом с вами будет ее светлость», — уверенно произнесла Роза. «К тому же здесь, в Мельбурне, все говорят, что вы самая красивая молодая леди, которую им доводилось видеть. Какой смысл прятать вашу красоту в деревне, где ее увидит только свекольная ботва? Вы сможете сделать это, когда станете старой и некрасивой». Внезапно Кларинда рассмеялась. «Ты думаешь обо мне или о себе, Роза?» «Я думаю о нас обеих, если сказать по правде, мисс», — ответила Роза. «Я не так молода, как была раньше, и, может быть, это для меня последняя возможность куда-то отправиться и кого-то встретить. Да, вы знаете, что в том доме больше 30 мужчин-слуг?» 30, мисс!» «Тут уж женщина действительно может выбирать». Кларинда снова рассмеялась. «Наверное, я веду себя глупо, Роза», — сказала она. Просто дело в том, что я не хочу делать то, что хочет от меня милорд.